Глава пятая. Что такое семантический шум? Почему семантический шум – оружие социума и государства? Вы наверняка попадали в ситуацию, когда вы говорите одно, а собеседник слышит что-то совершенно другое. Раздражает ужасно. Самое обидное, когда этот собеседник – человек мало того, что умный, так еще и близкий, родной, и говоришь ему вроде бы понятно и ясно, на родном языке и без иронии, и четко. А потом вдруг выясняется, что он понял совершенно другое. Что же это такое? Это совершенно нормальное и естественное явление, которое возникает в общении абсолютно всех людей. Оно называется семантическим шумом. Что такое семантический шум? Внимание! Людям только кажется, что они говорят на одном языке. На самом деле, они говорят на разных. У психологов есть хороший пример. Слово «мясо» для вегетарианца и охотника звучит по-разному. Вдумайтесь в цифры, которые приводит в своей книге «Забытое искусство слушать» американский психолог Маделин Беркли Аллен. Мы знаем, что в словарях могут содержаться тысячи слов, однако взрослый человек использует примерно 500 слов. При этом каждая из них имеет от 20 до 25 значений. Итак, внимание, мы используем 500 слов примерно в 12500 значениях. Примечание. Беркли Аллен, «Забытое искусство слушать», Санкт-Петербург, 1997 год, страница 91-92. Конец примечания. Речь, понятно, идет об английском языке. Но я не думаю, что если размышлять о нашем родном, получится какая-то иная картина. В своих словах мы не просто описываем мир, а интерпретируем его, предлагая собеседнику нашу личную картину мира. Ницше считал, что вообще нет никаких фактов, есть только их интерпретация. Задолго до него великий Демокрит утверждал, что в этом мире нет ничего, кроме атомов и пустоты, все остальное – наши допущения. Еще один гений, Иммануил Кант, заметил, что мы видим и ощущаем не саму реальность, а результат ее переустройства в мозгу. Задумывались ли вы над тем, как трудно отыскать общий язык с человеком, если каждый из нас живет в мире интерпретаций, допущений и всевозможных переустройств в мозгу? Человек видит не просто глазами, он видит своим мозгом, опытом своим. И слышит не просто ушами, а мозгом и опытом. В 30-е годы моего деда забрали в сталинские застенки. Мама была тогда еще совсем маленькой, но она прекрасно помнит, как проснулась от того, что в ночной тишине громко хлопнула дверь машины, остановившейся на улице. Потом в квартиру вошли незнакомые люди, перевернули всех вверх дном, увели ее отца, и снова громко хлопнула дверь машины. Моя мама умерла в 80 с лишним лет, но до самой смерти просыпалась, если на улице громко хлопала дверь автомобиля. Роберт Чалдини описывает незамысловатый, но интересный опыт, который для меня, если угодно, метафора или символ нашего мировосприятия. Берем три ведра. В одно наливаем очень горячую воду, в другое очень холодную, а в третье комнатной температуры. Человек, который опустит руку сначала в кипяток, а потом в третье ведро, скажет, что в нем холодная вода. Тот же, который засунет руку в ледяную воду, а потом в обычную, скажет, что она теплая. Вода в третьем ведре всегда комнатной температуры, но каждый из двух людей будет убежден, что верны именно его ощущения. Наше восприятие сегодняшнего дня зависит от того, из какого вчера мы пришли в сегодня. Метафорически говоря, человеку, который опускал руку в кипяток, бывает нелегко договориться с тем, кто погружал свою в холодную воду. Невозможно не согласиться с знаменитым английским журналистом Томлисоном, который заметил: «Наше видение вещей зависит не от того, какие они, а от того, какие мы». Примечание. Робертс, «Кнут и пряник. Наилучшие советы для лидера. Москва. Репол Классик. 2008 год. Страница 25. Конец примечания. А поскольку мы все разные, то и вещи мы видим абсолютно по-разному. И не будет большим преувеличением сказать, что мы видим разное. Когда мы произносим одно и то же слово, в голове каждого человека возникают разные образы. Вот она, в чем заковыка. Мало того, что мы не всегда умеем внятно излагать свои собственные мысли, так еще и когда мы произносим слово «дождь», у нас в голове рождается один образ, а в голове собеседника совершенно другой. Ну ладно, с дождем мы еще как-нибудь разберемся. А если речь идет, скажем, о слове «любовь»? Мальчик полюбил девочку. Он был убежден, что любовь – это когда каждый день провожаешь свою возлюбленную домой. И вот он все возит и возит ее до дома. Девочка тоже полюбила мальчика, однако она точно знала, что любовь – это когда мальчик дарит цветы. И вот он как проклятый провожал ее домой, а девочка была убеждена, что он к ней совершенно равнодушен, потому что не подарил ей ни одного цветочка. Мальчик же считал, что цветы – это трупики на ножках, и не дарил их никогда. Мальчик с девочкой расстались только потому, что они не взяли друг у друга интервью, не выяснили, какой смысл они вкладывают в понятие «любовь», не пообщались, не нашли общего. В том же туристическом агентстве агент сказал вам, что лучший отдых на Багамах. Вы купили путевку, поехали, и вам не понравилось. Кого вы ругаете в этом случае? Агента, разумеется, ну не себя же. А между тем, удалось ли вам взять у агента интервью? Удалось ли вам понять, что он имеет в виду под лучшим отдыхом? Удалось ли вам объяснить ему, какой смысл вы вкладываете в эти манящие слова? Нет? Так кого же вы обвиняете? Неправильно понятые высказывания собеседника с кажущимся эфемерным смыслом, смыслом-фантомом, называют это семантическим шумом. Семантический шум – это норма общения. Даже люди, много лет прожившие друг с другом, одни и те же понятия и явления часто воспринимают совершенно по-разному, и это приводит к многочисленным ссорам. Один человек не понимает другого не потому, что говорящий тупой или слушающий идиот, а потому что мы все разные, мы все индивидуальности, и у нас у всех разный опыт жизни. В конечном счете, мы все живем в разных мирах. Как это не покажется парадоксальным, но даже люди, живущие в одной квартире, как бы иностранцы. Они создают разные образы мира, в которых и проживают. Нам высокомерно кажется, все люди воспринимают мир так же, как мы. Мы убеждены, тот образ, который появляется в нашей голове при произнесении того или иного слова, рождается у всех людей. Мы считаем, люди должны нас понимать, понимание – это норма. Не позабыли еще цифры? 500 слов в 12 500 значениях. Непонимание между людьми – это нормально. Понимание – это исключение, чудо, нечто невероятное. Понимание – это не то, что дается нам свыше. Понимание – это то, к чему мы должны стремиться, если хотим взять у человека интервью, то есть получить необходимую нам информацию. Из опыта жизни каждый из нас знает, но не всегда это осознает, что из всего огромного мира мы выбираем для общения тех людей, чья картина мира схожа с нашей. Близкими становятся те, чье понимание главных слов человеческой жизни, таких как, скажем, смысл жизни, любовь, работа, счастье, преданность, порядочность, не расходятся с нашим пониманием. Мы впускаем в свой ближний круг тех, в общении с кем семантический шум либо не возникает вовсе, либо возникает крайне редко, и мы умеем его побороть. Но в любом случае, абсолютной идентичности в понимании мира добиться невозможно ни с кем. Поэтому даже с близкими людьми, увы, возникают проблемы из-за этого самого противного семантического шума. Мама говорит сыну: «Учись хорошо». Ребенок сидит и честно 2 часа старается учиться хорошо, но все равно получает пару. Мама ругается: «Ты учишься плохо». Но сын убежден, что учился хорошо, он 2 часа сидел. Куда как часто нам приходится брать интервью у людей совсем не ближнего круга. И когда в общении с людьми далекими, другими, мы переносим привычку понимания, то есть нам кажется, что нас непременно поймут, контакта может не случиться, интервью мы вполне можем не взять. Замечу, что эту привычку понимания мы вырабатываем не из опыта, а априорно. Неясно по какой причине, но мы абсолютно уверены, что другие люди просто обязаны нас понимать. То, что мы стесняемся, не успеваем, не считаем нужным, ленимся объяснять другим собственную картину мира, свое понимание основ жизни, чаще всего и приводит к разрыву даже с близкими людьми, хотя мы объясняем эти разрывы чем угодно, кроме нежелания преодолеть семантический шум. Что делать? Не стесняться, успевать, не лениться объяснять другим свою картину мира, свое понимание основ жизни. У меня есть один хороший знакомый, который на полном серьезе советовал мне хотя бы раз в неделю вставать на четвереньки и ползать по квартире. Знакомый был убежден, что таким образом можно понять, каким видит мир собака, и приучить себя к тому, что мир можно видеть по-разному. Кого заинтересует такой метод, ради бога. Но в любом случае, вступая в общение, приступая к интервью, мы обязаны помнить, что говорим с другим человеком. А что такое «другой человек»? Задаю этот вопрос не в философском, а в глубоко практическом плане общения. Другой человек – это тот, у кого другая картина мира. То есть практически любой, другой, непохожий, отдельный. Ни с кем нельзя договориться, если вы вольно или невольно хотите навязать кому-то свой взгляд на мир. Взять интервью можно только у того, чей взгляд на мир, чей образ мира вы захотите понять. Почему мы предпочитаем не брать интервью у наших детей, а читать им лекции? Потому что читать лекции проще. У вас есть некая картина мира, выверенная, понятная, опробованная собственным опытом, и вы навязываете ее ребенку. Все отлично, но есть одно «но». Нет общения, а значит нет общего, нет интервью, нет возможности не дать ребенку необходимую и полезную для него новость, не взять такую новость от него. В чем причина многочисленных любовных и семейных скандалов, непонимания на работе, ссор с друзьями? Таких причин, конечно, бывает много. Однако уверяю вас, что в основе лежит одна. Нежелание преодолеть семантический шум, докопаться, дослушаться до тех образов, которые рождаются в голове собеседника. Часто мы расходимся с кем-то потому, что нам кажется, он совсем другой, нет между нами ничего общего. Бывает, конечно, и так. Но чаще проблема в том, что вместо того, чтобы брать интервью, то есть вступать в общение, в поиск общего, мы читали лекции, то есть навязывали человеку собственную картину мира. Если, вступая в контакт с человеком, вы не отдаете себе отчета в том, что существует проблема семантического шума, если вы убеждены, что человек всенепременно вас поймет, вы ведь так хорошо говорите на родном языке, вы обрекаете себя на то, что вам, скорее всего, не удастся взять интервью, не удастся наладить общение. Как же бороться с семантическим шумом? Тут у меня есть для вас радостная весть. Бороться с семантическим шумом не так уж трудно, если вы отдаете себе отчет в том, что он существует. Если вы заражены привычкой понимания и исходите из того, что вас все всегда поймут, а вы всегда и без сомнения осознаете то, что вам говорят, дело плохо. Но если вам известно про семантический шум, значит, в разговоре с другим человеком вы будете пытаться понять, что он имеет в виду, задавать наводящие вопросы, вдумываться в смысл того, что он говорит, и так далее. Интервью – это единственный способ уничтожить семантический шум. Вы обиделись, решили поссориться, разойтись. Это ваш выбор. Но, может быть, прежде чем предпринимать решительные шаги, стоит подумать, сумели ли вы решить проблему семантического шума? Смогли ли вы взять интервью у другого, услышать его? Вы всегда преодолеете семантический шум, если поставите перед собой такую задачу. И вы никогда не поймете другого, если такой задачи перед собой не поставите. Не стесняйтесь показывать, что вы чего-то не поняли. Лучше лишний раз переспросить, уточнить, чем, поняв собеседника неверно, потом на основании неверной информации строить ошибочные суждения. Почему семантический шум – оружие социума и государства? Когда в первой главе мы говорили с вами, какие проблемы помогает решить интервью, мы ничего не сказали о том, что если вы умеете брать интервью, вам проще будет выстроить свои отношения с государством и понять те законы, по которым живет общество. Это было сделано намеренно. Ни государство, ни социум не стремятся давать нам интервью, потому что они не хотят, чтобы мы понимали ту информацию, которую они нам предоставляют. Им важно, чтобы мы в нее верили. Поэтому и государству, и социуму так важен семантический шум, не позволяющий гражданам понять суть и смысл тех призывов, лозунгов и законов, которые они вырабатывают. Этот вывод касается любого общества и любого государства. Когда социум диктует нам законы, он совершенно убежден в том, что мы им поверим, не задумываясь над их сутью, что нам и в голову не придет мысль взять у социума интервью, дабы разобраться, что же, собственно говоря, имеется в виду. Можно смело сказать, что такая ситуация существует ко взаимному удовольствию. Человеку ведь чрезвычайно трудно вырабатывать собственные законы существования. Куда проще подчиняться тем, которым, кажется, подчиняются все. Например, общество диктует нам безусловный закон – делать карьеру – это хорошо и правильно. Тот, кто сделал себе карьеру, тот не зря прожил жизнь. Большинство из нас верит этому выводу, вовсе не давая себе труда задуматься над ним. А если попробовать уничтожить семантический шум и попробовать понять смысл и суть этого одного из основных общественных законов? Что такое карьера? Это признание обществом твоих заслуг. Для того, чтобы сделать карьеру в любом деле, вовсе не обязательно стать в этом деле лучшим. Надо просто научиться двигаться по карьерной лестнице, не обращая внимания на тех, кто стоит на твоем пути. Социум утверждает, что, сделав карьеру, мы будем счастливы. Но карьера вовсе не равняется счастью. Можно сделать карьеру, но при этом потерять вкус к работе. А можно обожать свою работу, но не сделать карьеры. С точки зрения общества, у человека, который сумел стать депутатом Государственной Думы, хорошая карьера, а у женщины, родившей 6 детей, карьера не случилась вовсе. Значит ли это, что женщина должна бросить своих детей и немедленно баллотироваться в Госдуму, если она вполне довольна и счастлива своей жизнью? Поскольку ни государство, ни общество не дает нам интервью, и мы, как правило, не имеем возможности разобраться в той информации, которую они нам предоставляют, к этой информации надо относиться с осторожностью. Социуму нельзя верить на слово. Помня, что законы социума всегда всеобщи, а законы счастья всегда индивидуальны. Любое предложение, которое вам делает социум, сделать карьеру, стать богатым, стать знаменитым, заниматься политикой, руководить большим количеством людей и прочее, никогда нельзя принимать просто на веру. Необходимо сопоставить его с собственными устремлениями и собственным пониманием счастья. Предложения государства, предложения общества могут быть очень интересными, нужными и полезными. Но прежде чем делать такой вывод, необходимо разобраться во всем том, что предлагается. Без использования семантического шума не может прожить ни один политик. Большинство речей политиков, особенно предвыборных и митинговых, строится на бесконечном использовании семантического шума, то есть на уверенности в том, что люди не будут брать у них интервью и выяснять, что именно они имеют в виду. Если бы мы понимали, что основное оружие политиков – это семантический шум, скольких политиканов мы не допустили бы на выборах к власти? Наличие семантического шума – серьезная проблема в обществе, но не единственная. Поговорим о других и о том, как их решать.